еще брат, дядя Леня, бабушка, Даша и потом, в каком госпитале Вася?» «Ой, девочка, я слышу, у тебя много родных людей. Это хорошо, значит, ты не одинока». «Ну что вы!» – гордо сказала Зорька. «У меня еще Саша есть, и Коля, Ваня, и Галка. Только про них не надо гадать». Старик усмехнулся, накрутил на палец конец бороды, другой рукой собрал шарики и бросил их. «Все живые», — сказал он. «А Вася в самом лучшем госпитале. Его лечат самые лучшие врачи. Ты напиши ему письмо». «У меня только военный адрес есть». «Ой, хорошо. Напиши ему на войну. Такой же гид, как твой Вася, не будет долго болеть». К ним подошел милиционер, туго перепоясанный ремнем поверх синей шинели. «Нехорошо, батя, старый человек, а обманываешь людей». Старик собрал кумалаки и, завязав их в платок, сунул за пазуху. «Обидел тебя Аллах, сынок», — насмешливо сказал он. «В тело мужчины вложил короткий ум женщины». «Попрошу без оскорблений». Милиционер обиженно нахмурил редкие белесые брови. «Иди-ка отсюда, по-хорошему». Старик поднялся. Тонкие кривые ноги в белых штанах и галошах гнулись и дрожали. Он взял прислоненную к ящику сучковатую палку и оперся на нее обеими руками. «Зачем кричишь?» – грустно спросил старик. «Разве ты не слышал? У горластого колокола внутри пусто. Я старый человек. Мои руки больше не держат кетмень, а глаза потеряли зоркость. Мой сын, военный начальник, присылает деньги, аттестат. Я могу сидеть в моей кибитке и пить городской кумыс». «Вот и сиди», — сказал милиционер. «Живи, батя, и радуйся, а то нашел занятие. Смотри, еще раз увижу, составлю протокол». Старик зацокал языком, покачивая головой. «Ой, человек, сам себе на радость никто не живет. Разве глоток надежды, влитый моими словами в сердце матери, не важнее твоего протокола?» Старик ушел, шаркая галошами. Милиционер обескураженно смотрел ему вслед, хмыкал. Взгляд его упал на Зорьку. «А ты что здесь делаешь? Эвакуированная?» Зорька уклончиво посмотрела в сторону и ничего не ответила. «Постой, постой!» – продолжал милиционер, разглядывая Зорьку. «А ты случайно не из детского дома сбежала?» Все так же молча, не сводя с милиционера испуганных глаз, Зорька попятилась и бросилась бежать. «Стой!» – раздался за ее спиной сердитый возглас. «Кому говорю? Стой!» Зорька прибавила прыти. Какая-то женщина поймала ее за рукав, но Зорька вывернулась и помчалась дальше. На улице уже совсем стемнело. Начал капать дождь. Ветер гнал по небу черные лохматые тучи. Зорька мчалась вперед, не разбирая дороги, позабыв обо всем на свете. Топот за спиной гнал ее все дальше и дальше от станции. Она бежала до тех пор, пока не почувствовала еще один шаг, и она упадет без сил. Зорька остановилась. Она была одна на степной дороге. Все вокруг. И низкое лохматое небо с редкими просветами, и неразличимая в полной темени степь точно окуталась толстым слоем сырой ваты, сквозь которую не проникал ни один живой звук. Дождь все усиливался. Зорька отдышалась, натянула на голову курточку и медленно поплелась вперед. Где-то на краю степи мигали красноватые огни поселка. Там было тепло, была еда и была постель. Никогда в жизни Зорька не испытывала еще такого мучительного чувства полной беспомощности и одиночества. Даже на станции вокруг нее все-таки были люди, пусть чужие, но люди. «Девочки, наверное, давно уже спят», — думала Зорька. «Им хорошо. Почему этот Крага все время придирается? Если бы она не убежала, он бы, наверное, как галки, стал ей уши крутить. Тоже нашелся. Никто ему права не дал. Неужели она теперь никогда не увидит Николая Ивановича, Сашу, девочек? Папа и мама приедут, а ее нет. Что же делать?» Тонкая суконная курточка промокла насквозь. Платье стало тяжелым и липло к ногам. Неожиданно слева от дороги показалось какое-то большое строение. Оно было такое темное, что мрак вокруг него уже не казался таким непроглядным. Зорька сошла с дороги и провела рукой по шершавой стенке. Пальцы натыкались на сухие остинки соломы. Видимо, стены были сложены из самана. Зорька шла вдоль стены, пока рука не повисла в пустоте. Дверь. Внутри пахнуло сеном и живым теплом, будто в строении кто-то был. «Кто здесь?» — шепотом спросила Зорька. Что-то мохнатое взвизгнуло и ткнулось ей в ноги. Зорька в страхе шарахнулась прочь, скользя ботинками по мокрой траве. За ее спиной тявкнула собака, догнала Зорьку и снова прижалась к ее ногам. Страх пропал. «Собачкин!» Радуясь, что ни одна в этой ночи, прошептала Зорька. «Бедненький! Мокрый весь!» Сзади на дороге затормозила грузовая машина. Послышались мужские голоса. Яркий сноп света выхватил из темноты строение. Это был низкий глухой сарай с черным проемом вместо двери. Собака лизнула Зорьку в нос и скрылась в проеме. В сарае было тепло. Обмазанная глиной крыша не пропускала дождя. Зорька протянула руку и нащупала сено. Собака вертелась рядом, повизгивала, видно, тоже была до смерти рада живой душе. Зорька разворошила сено, закопалась поглубже, дремота властно захватила ее. И уже ни о чем не думая, Зорька провалилась в долгожданное сонное тепло. Глава 23. Караджель. Побег Зорьки взбудоражил ребят. В спальне девочек поднялся такой крик, что из кухни прибежала Марья с поварёшкой в руках. «Да вы шо, скользились бесовы дочки, Зорьку искать треба, они митингуют!» Наташа гневно стучала кулаком по столу, пытаясь перекричать девчонок. «Так только эгоисты поступают, просто безобразие, совсем распустились!» «Расположено в третий класс, значит, надо идти, а не воображать из себя. Теперь бегай, ищи ее. Я снимаю с себя всякую ответственность за ее поведение». При последних словах Наташи Марья шагнула в комнату, устало опустилась на крайнюю кровать и потерла лицо красными толстыми пальцами. «Ой, не могу», — сказала она. «Да кто ж на тебя ответственность положил?» «Ну, чисто Крага!» — крикнул кто-то из девчонок. «Как вам не стыдно?» — возмутилась Наташа. «Я как староста заявляю, надо осудить Зорьку за побег, за то, что нагрубила Степану Федоровичу». «Ты найди ее сначала, потом осуждай», — сказала Анка. «От твоего Краги кто хочешь убежит!» Наташа подступила к ней, загородив выход из прохода между кроватями. «Что ты сказала?» Анка нахмурилась, Нинка взволнованно завертела головой. «Каждую минуту бегаешь к Краге, все доносишь!» Пропищала она и юркнула за Анкину спину, точно спряталась в норку. У Наташи лицо пошло красными пятнами. Она хотела что-то сказать, но в это время в комнату влетела Галка. «Наташка, там уже старшие искать собрались. Айда скорей!» «И не подумаю. Зорька будет дисциплину нарушать, а мы ее бегай ищи по такой холодине». «Да ты что?» – опешила Галка. Подошла ближе, покрутила пальцем у виска. «Свихнулась?» «Она с себя всякую ответственность уже сняла», – насмешливо сказала Марья, поднимаясь. «Эх ты, Наталья, бумажка из тебя вырастет, а не людина! Тьфу!» И ушла на кухню. Галка сунула руки в карманы. «Вы как хотите, можете слушать эту...» Она кивком головы указала на Наташу. «Я и одна пойду». «Почему это одна? Вместе пойдем». Анка поправила косынку и пошла на Наташу так, словно перед нею было пустое место. И Наташа невольно отступила, освобождая Анке дорогу. Саша и Петька ходили по поселку. Заглядывали в каждый закоулок, стучались в дома, расспрашивали местных жителей, не видел ли кто стриженную девочку в белой марлевой косынке, зеленом байковом платье и черной суконной курточке. Вместе с ними ходили Галка и Анка. Зорьки нигде не было. Начало темнеть. Небо плотно заволокло тучами, мелкий дождик просеялся, затих на несколько минут и вдруг прошил воздух ледяными струями с такой силой, словно хотел пробить землю насквозь. Ребята кинулись к ближайшему дому, забарабанили в калитку. Громко залаяла собака. Тревожно заблеяли в сарае овцы. Из калитки выглянула замотанная в белый платок женщина. Из-за ее плеча показалась девочка в тюбетейке со множеством тонких косичек. «Ой, бой!» – удивленно воскликнула девочка. «Галя, Аня!» «Ой, бой!» – так же, как девочка, воскликнула женщина. «Совсем мокрые! Заходи, быстро, быстро!» Ребята вошли в дом и неловко столпились у порога. Следом за ними вбежала Рахия. «Хорошо, что пришли. Проходите. Почему стоите? Чай пить будем. Зеленый, вкусный!» Мать Рахии сняла платок и осталась в просторном цветастом платье. Круглая, улыбчатая, две толстых, отливающих синевой косы вокруг головы. Хлопала возле стола, расставляя пиалы. Ребята не сводили глаз с янтарных медовых ломтей вареной тыквы, которую внесла на круглом деревянном подносе Рахия. Саша посмотрел на бледное, заострившееся лицо Петьки, на Галку и Анку, вздохнул и снял кепку. «Извините нас, мы не можем!» В эту минуту Саша был зол на Зорьку, как никогда. «У нас девочка пропала!» «Мы должны идти искать. Да вот из-за дождя забежали». «Кто пропала?» – встревожилась Рахия. «Зорька!» – в один голос сказали Галка и Анка. Рахия заметалась по комнате. «Апа, где большой чапан? На голову надену, искать пойду». «Маленькая кызымка!» – допытывалась хозяйка. «Ой, бой, караджель дует, и еще дождь! Заболеет!» Рахия притащила из прихожей громадную коричневую накидку и закуталась с головой. Снаружи остался только нос и блестящие черные глаза. «Сейчас Арсена, Бабатая позову, вместе пойдем!» И убежала. «Кушайте!» – сказала хозяйка. «Курсак пустой, как искать будешь?» Ребята переглянулись и окружили стол. В комнате воцарилось молчание. Рты были забиты лепешками, тыквой, Глаза сияли от удовольствия. Галка съела второй кусок тыквы, облизала твердую корку, потянулась за третьим. «Здорово!» — сказала она и подтолкнула Анку локтем. «Чего ты? Чего ты такая? Кончится дождик и пойдем?» «Мы-то едим, а она целый день без обеда», — сказала Анка. Петька-заяц вытер рукавом рот, досадливо поскреб макушку. Саша нахмурился и отошел от стола. Снял с вешалки кепку, нахлобучил. «Пошли, ребята!» Он повернулся к хозяйке. «Спасибо вам!» Ребята вышли на улицу. Дождь хлестал с прежней силой. Одинокий фонарь радужным дрожащим пятном светился далеко впереди. От его далекого света еще темнее казались улицы. Ребята натянули на головы курточки и побежали, шлепая в темноте по лужам. «А вдруг ей придет в голову сесть на поезд?» – обеспокоенно думал Саша. «Пропадет одна. Не верю, Краги. Зорька не такая, чтобы просто так убежать. Сидит, верно, где-нибудь под дождем и плачет. Только бы найти, только бы найти». На одной из улиц им повстречался совершенно мокрый Генька. Над головой он держал кусок фанеры, которая хоть и не спасала его от дождя, но зато грохотала с такой силой, что никто из ребят не мог вначале расслышать ни слова. «Вот, целых 2 часа бегаю, полоумный!» Услышали ребята наконец. «Коля Ваня пришел, сказал, нашли, сказал, беги, там Сашка!» «Ура!» Не дослушав Геньку, радостно завопила Галка и понеслась к детскому дому. За нею ринулись остальные, далеко позади оставив Геньку. «Погодите!» – закричал он, размахивая фанерой. «Она же все равно пропала!» Ребята остановились. Петька приблизился к Геньке, схватил его за воротник курточки и притянул к себе. «Кто опять пропал?» «Да лягушонка же! Во! Не дослушают и бегут! Полоумные совсем! Да не тряси ты! Что я? Виноват!» Саша высвободил Геньку, оттащил с дороги и прислонил к забору. «Говори толком, что там опять?» «А я что ли не говорю?» Обиделся Генька. «Я все время говорю, а вы не слушаете! Искал, искал вас, нашел!» «Давай короче!» – взмолился Петька. «А я что ли не короче? На станции она нашлась у начальника. Коля Ваня только насчет лошади договорился в колхозе, а она опять тю-тю. Ищи ветра в поле. Коля Ваня сказал, чтобы я вас нашел. Сейчас он на станцию поедет». Возле ворот детского дома под фонарем стоял Николай Иванович в брезентовом плаще с капюшоном. «Саша, Петя!» – сказал он, завидев ребят. «Переоденьтесь и помогите Вере Ивановне. Проследите, чтобы все ребята легли спать». «А вы?» «Сейчас мы со Степаном Федоровичем поедем на станцию. Будницкая где-то там». «И я с вами!» – сказал Саша. «И мы!» – в один голос заявили Галка и Анка. «Нет, никто не поедет. Идите в дом и быстро переоденьтесь». «Николай Иванович, я должен поехать», – тихо и настойчиво сказал Саша. В это время к детскому дому подкатил грузовик. Открылась дверца, и на дорогу спрыгнули одна за другой 2 темные фигуры – большая и маленькая. «Саша!» – крикнула Зорька и заплакала. А милиционер шагнул к Николаю Ивановичу в светлый круг, очерченный фонарем, и поднес руку козырьку. «Директор, ваша беглянка! Пройдемте, пожалуйста, составим протокол». Галка и Анка раздели Зорьку, уложили в кровать. Зорьку знобило, во всем ее теле поселилась ноющая боль. Николай Иванович спрашивал ее о чем-то, но она не слышала, хотя изо всех сил старалась уловить смысл его слов. И еще почему-то Зорьке было жалко его. Лицо Николая Ивановича за этот день осунулось, пожелтело. Под глазами легли темные тени, и от этого седые волосы и брови стали еще белее. «Устроить такой номер!» – негодовал Кузьмин. «Переполошить весь детский дом!» Бас Кузьмина катился по комнате и отдавался в висках Зорьки тупой болью. Она умоляюще посмотрела на Сашу. «Скажи ему, пусть не кричит!» «Подождите, Степан Федорович!» — сказал Николай Иванович и нагнулся к Зорьке. «Я не хотела, а оно само...» «Убежалось?» — спросил Николай Иванович. Он провел ладонью по голове Зорьки, задержал руку на лбу. «Ага, я к Васе. На войну хотела». «Болит голова?» — спросил Николай Иванович, не отнимая руки от лба Зорьки. Кузьмин постучал костяшками пальцев по столу. «Само! Распустились окончательно, вот и само, собственно говоря. Врут на каждом шагу, хулиганят». Зорька испуганно взглянула на него. Когда это она врала и хулиганила? Что он говорит? Боль усилилась. Голову точно стиснул раскаленный обруч. Лицо Кузьмина расплылось в темное пятно. Пятна размножились, заполнили комнату, пошли кругами. Зорька в страхе повернулась к Саше, взяла его руку и прижалась к ней лицом. «Неправда», – прошептала она, хотя ей казалось, что она кричит во весь голос. «Неправда. Никто не дал вам права уши крутить». Саша осторожно высвободил руку и встал. «Вы что, не видите? Ей плохо!» – сдавленным голосом крикнул он. Зорька потеряла сознание, и уже беспамятную ее закутали в одеяло и увезли на арбе за много километров от поселка в районную больницу. Глава 24. Берегите дружбу. Зорька сидела на узле с простынями возле окна и писала письмо. Она любила забираться в кладовую, здесь было тепло. От стеллажей с бельем, чемоданами и грудами старой одежды терпко пахло сушеной полынью, которой Марья щедро пересыпала вещи, чтобы не заводилась моль. Здесь Зорька была одна, отрезанная от всего мира. Шум голосов из коридора и спален почти не проникал в кладовую. «Добрый день или вечер, миленький Вася», – писала Зорька. «Я живу ничего. А как ты живешь? Как твое здоровье? Сколько ты убил фашистов? Убивай их побольше, не бойся. Враг будет разбит. Победа будет за нами. Миленький Вася». Я болела воспалением легких и теперь уже выздоровела. В больнице было хорошо. Николай Иванович приезжал ко мне в больницу, и Саша тоже приезжал. Она обмакнула перо в чернильницу и посмотрела в темное, расписанное ледяными узорами окно. Третий день над поселком метался и выл буран. Сметал со степи тонкий слой снега. Обнаженная земля промерзла и звенела под ногами. Зорька болела долго и тяжело, почти 2 месяца. За это время она вытянулась, и Марья, притворно сердясь, говорила, если Зорька и дальше будет так расти, то у нее не хватит обрезков надставлять бесовой дочке платье. «Я, когда болела, отстала от школы, и Саша теперь со мной занимается, и я догоню всех», — писала Зорька. «Миленький Вася, если ты увидишь на войне папу и маму, передай им привет, а я не знаю, куда им писать. Миленький Вася, ты за меня не бойся и бей фашистов и в хвост, и в гриву, а мы здесь В глубоком тылу будем трудиться, не покладая рук, чтобы ковать фронту победу. Миленький Вася, приезжай скорей с победой. Галка не верит, а ты все равно напиши мне ответ, когда твоя рука отдохнет от автомата. Очень тебя прошу, напиши мне скорей. Жду ответа, как соловей лето. Твоя навеки, Будницкая Зорька. Зорька сложила листок треугольником и старательно печатными буквами выписала адрес. Потом сунула письмо в карман и достала из своего чемодана забинтованную куклу Елизавету, единственную память о своей прошлой довоенной жизни. Зорька расправила кукле платье, перебинтовала покрепче оторванную руку. Кукла смотрела на нее стеклянными глазами и улыбалась, будто спрашивала: «Ну что же ты? Разве ты забыла, как играют в куклы?» Дверь дернулась. Зорька поспешно сунула куклу в чемодан и откинула крючок. В коридоре стоял запорошенный снегом Саша. Он молча прошел в кладовую и встал возле окна. «Что с тобой?» – встревожилась Зорька. «Плохо с Колей и Ваней», – сказал Саша. «Как плохо? Совсем?» «Крага за врачом поехал». Зорька села. С минуту она сидела молча, глядя на Сашу испуганными глазами. Потом вскочила, схватила его за руку и потянула к двери. «Что же мы стоим? Идем! Надо что-то делать! Нельзя же так!» На крыльце директорской толпились ребята. Саша и Зорька прошли в комнату Николая Ивановича. Там была Вера Ивановна и Варя. Воспитательница сидела возле Николая Ивановича и вытирала влажным полотенцем его лицо. Варя наливала в грелку кипяток из чайника. Завидев ребят, Варя сердито вполголоса сказала: «Вы еще зачем? Идите, идите, нельзя!» «Кто там?» – слабым голосом спросил Николай Иванович. Он лежал на спине, укрытый до подбородка ватным одеялом. «Саша, ничего, Варя, мне уже лучше. Иди поближе, Саша, садись». Николай Иванович выпростал из-под одеяла руку и погладил Веру Ивановну по плечу. «А вы идите, Верочка, к ребятам. Нельзя оставлять одних». Вера Ивановна встала, наклонилась к Николаю Ивановичу, поцеловала его в щеку и быстро, ни на кого не глядя, вышла из комнаты. «Иди сюда, Зоря, расскажи, как твои успехи в школе?» Зорька села на краешек табуретки и оглянулась на Сашу. «Хорошо, я уже почти всех догнала, правда. Мне Саша помогает». «Задачу решишь? Про пункт А?» «Ой, что вы, еще нет». Она вспомнила, как без всяких споров и уговоров Николай Иванович убедил ее идти в третий класс, когда Зорька вернулась из больницы. «Ну, Зоренька», – спросил он тогда, – «в какой же ты класс пойдешь?» «Я с Галей хочу, Николай Иванович. Я не хочу одна пропадать. Даша вернется, тоже с нами будет». «Вот и хорошо. Договорились. Пойдешь в четвертый. Только вот какое дело. Надо проверить твою подготовку, чтобы ты не опозорилась перед всеми. Реши, пожалуйста, задачу. Из пункта А вышел поезд. Через полчаса навстречу». Конечно, Зорька не смогла решить эту несчастную задачу. Ее и Анка-то потом 2 часа решала, а она в 5-м. Николай Иванович тогда страшно огорчился. «Что же будем делать? Не хочу, чтобы над тобой смеялись». «Ладно уж», — сказала тогда Зорька. «Поучусь пока немножко в 3-м, а как научусь задачи решать, перейду». Зорька поерзала на табуретке, устраиваясь поудобнее. Надо же, совсем больной Коля Ваня, а все помнит. Подошла Варя, переменила Николаю Ивановичу грелку и побежала на кухню за новой порцией кипятку. «Ничего, Зоренька, подрастешь, научишься и посложнее задачи решать», — сказал Николай Иванович. Он посмотрел на Сашу долгим взглядом, улыбнулся. «Берегите вашу дружбу, дети. Никому не давайте ее в обиду». «Мы не дадим, правда, Саша?» — уверенно сказала Зорька. Она приободрилась. «Раз Николай Иванович улыбается, значит, все не так плохо». Зорька встала и прошлась по комнате, разглядывая корешки книг на грубых деревянных полках вдоль стены. «Сколько у вас книг! Смотрите! Пушкин!» «Ты читала Пушкина?» — спросил Николай Иванович. «Ага, мне еще мама читала сказки и в школе уже проходили. Учительница говорила, что Пушкин был из бедной дворянской семьи. Его родители все время ездили по театрам и балам, и Пушкин был предоставлен сам себе. Жалко, правда?» Саша изумленно взглянул на Зорьку и, не выдержав, засмеялся. Николай Иванович тихо охнул и прикрыл глаза. «Николай Иванович, а почему мне «Пиковую даму» нельзя читать? Я взяла в библиотеке окра. Степан Федорович отнял, как закричит, кто тебе позволил такие книги читать? Только я все равно прочла, потихоньку, совсем неинтересная». «Вот видишь, тебе можно все читать, только есть такие книги, которые ты еще просто не сможешь понять. Прочтешь, книга покажется неинтересной, и ты потеряешь для себя прекрасную книгу, понимаешь?» Николай Иванович замолчал, губы его плотно сжались, лоб покрылся испариной. Саша схватил полотенце и стал осторожно вытирать ему лицо. Зорька на цыпочках подошла к кровати. «Саш, может, Веру Ванну позвать?» — шепотом спросила она. «Не надо», — сказал Николай Иванович. «Николай Иванович, а если вас в больницу заберут?» — испуганно спросила Зорька. «Как же мы без вас?» Саша сердито взглянул на нее. «Ничего», — с трудом сказал Николай Иванович и попытался улыбнуться. «Будем живы, не умрем». В комнату быстро вошел Кузьмин с двумя женщинами в белых халатах. Саша и Зорька вышли во двор. У крыльца стояла арба, устланная сеном. На костлявой спине лошади лежала снежная нашлепка, а чуть подальше у двери в корпус, окружив Веру Ивановну, стояли ребята. Николая Ивановича увезли в больницу. В спальнях девчонки ревели в голос. Зорька забралась в кладовую. Саша уговаривал ее идти спать, но она не слушала его, заливаясь слезами. «Успокойся, малыш, все обойдется. Сделают Коле Ване операцию, он поправится и вернется к нам. Коля Ваня не такой, он не бросит нас». «А если... если Крага...» «Но перестань реветь. Нас же с тобой двое, малыш. Вдвоем нам никто не страшен, верно?» «Ага», — сказала Зорька, успокаиваясь. Саша обнял ее, прижал к себе и погладил по голове. «Скоро Даша твоя приедет». «Правда? А ты откуда знаешь?» «Коля Ваня сказал. Дашу после больницы в другой детский дом отправили. А Коля Ваня написал, чтобы ее к нам опять перевели. Как только получат разрешение, так Вера Ивановна или Маря поедут за нею». «Ой, Саша, как здорово! Ты еще не знаешь, какая Даша хорошая. Она просто ужас какая справедливая. Ну вот, а теперь иди спать. Уроки все сделала? Ага. Дверь в кладовую распахнулась. На пороге стоял Кузьмин. «Дмитриев! Будницкая!» Удивленно, словно не веря своим глазам, спросил он. Саша стоял все так же, прижимая Зорьку к себе, и смотрел на Кузьмина. «Так-так, Дмитриев!» Вертя трубку в пальцах, насмешливо сказал Кузьмин. Саша вспыхнул, отстранил от себя Зорьку. «Беги!» Зорька опрометью со всех ног бросилась в спальню. Щеки ее горели. Она не могла понять, отчего ей вдруг стало так стыдно. Точно в их дружбе с Сашей было что-то нехорошее. Сзади нее слышался гневный бас Кузьмина и заикающийся от волнения возмущенный голос Саши. Не раздеваясь, Зорька забралась в постель и укрылась с головой. Глава 25. Щука. Продавец хватал буханки хлеба одну за другой, бросал их на широкий, как площадь, щербатый прилавок и разрезал на пайки. Зорька тянулась к прилавку, но ее все время отталкивали, а буханок все меньше становилось и меньше. Полки неожиданно сдвинулись, и на Зорьку со всех сторон посыпался хлеб. Зорька хватала буханки и прятала за пазуху. Ей вдруг стало страшно. Пропадет столько хлеба. Скорее, скорее, пока никто не увидел, не отнял. Продавец, размахивая ножом, бегал вокруг нее и кричал. «Зорька, ты чего дергаешься?» Зорька выпустила из рук буханку. Она запрыгала, как резиновый мячик. Выше, выше. Зорька подпрыгнула, чтобы поймать ее, и ударилась головой обо что-то твердое. Зорька испуганно открыла глаза. Рядом с нею сидела сонная Галка, терла ладонью висок. «Ты чего?» С трудом приходя в себя, спросила Зорька. «Это не я, а ты чего?» Рассердилась Галка. «Сначала дергаешься, как ненормальная, а потом, как дашь головой, аж шишка вскочила». Девочки спали. Возле окна свернулась калачиком под одеялом Наташа. На подушке торчали только рожки из бумаги, на которые староста заботливо накручивала перед сном отросшие за зиму золотистые волосы. Тоненько, будто крадучись, посвистывала носом Нинка. Широко раскинув руки, распласталась на спине Анка. Под потолком у двери тускло мерцала синим огоньком закованная в железную сетку ночная лампочка. В спальне было душно. Галка улеглась, натянула на голову одеяло и затихла, сердито посапывая. Зорька тоже перевернулась на другой бок, спиной к подружке, стараясь заснуть. Но буханки хлеба все кружились перед глазами. Зорька вздохнула и повернулась к Галке. «Галь, ты спишь?» «Сплю». «А мне хлеба столько снилось!» «Он мне каждую ночь снится!» — пробурчала Галка под одеялом. Зорька легла на спину, закинула руки за голову и стала смотреть в окно. На дворе мерно качался от ветра фонарь в жестяной круглой шляпке, подвешенной к проводу, и от его качающегося света тьма за окном то вспыхивала ярким кругом, то гасла. «Почему от Васи так долго нет письма? Вдруг он не получил, затерялась там по дороге или еще что? Галка говорит, очень ему нужно отвечать. Дура она, просто не знает, какой Вася. Вот здорово было бы, если бы Вася вместе с папой и мамой приехали и дали бы здесь краги, чтобы знал. Неужели теперь вот так на всю жизнь в детском доме оставаться? А как же бабушка там одна будет? Скорей бы Коля Ваня выздоравливал, а то крага совсем противный стал. Придирается, как ненормальный. Только Наташенька у него в хороших ходит. Ябеда несчастная. И есть так хочется. Прямо сил никаких нет. Хоть бы маленький кусочек хлеба или чего-нибудь еще. С тоской подумала Зорька, а вслух сказала. «Я, когда вырасту большая, куплю себе целую буханку хлеба». Галка заворочилась, откинула с головы одеяло. «А ты бы могла за раз съесть буханку?» «Подумаешь, буханку, я бы две, нет, целых три за раз съела». «Ври, три бы не съела». «Нет, съела». «Спорим?» «Спорим, на что?» Проснулась Анка, подняла голову. «Вы чего?» И тут же снова уснула. Девчонки невесело переглянулись. «Вот чумные!» — сокрушенно сказала Галка. «Нашли, о чем спорить!» Фонарь за окном вдруг потух, и ночная тень сразу поредела, разбавилась рассветной беловатой синевой. «Айда на кухню! Марья уже картошку чистит!» — предложила Галка. Зорька воодушевилась. И как же она забыла про Марью. Уж Марья-то всегда подкинет картошину, а то и две. Девочки оделись и бесшумно выскользнули из спальни. В кухню можно было попасть через столовую, но сейчас она была закрыта на ключ. Девочки на носках прокрались по длинному коридору мимо спальни мальчишек, мимо пионерской комнаты, где ночевала Вера Ивановна, и вышли во двор. Несмотря на то, что было уже начало марта, ночами еще морозило. Неровная бугристая земля покрывалась инеем, хрустела под ногами тонкими льдинками. По степи гоняли еще изредка бураны, ломая сухие травы, высоко торчащие над тонким слоем снега в низинах. Но днем солнце уже грело по-весеннему. Земля под его теплыми лучами размякла, парила, на деревьях набухали почки. Местные жители, придя с работы до поздней ночи, копались на своих огородах. Во флигеле, где размещались кабинет и квартира Кузьмина, было еще темно, хотя старший воспитатель вставал всегда засветло. Девочки облегченно вздохнули, лучше не попадаться ему на глаза. В кухне жарко топилась печь. Над котлом, закрытым плоской дощатой крышкой, белым облаком висел пар. Сияли огненным блеском медные кастрюли, темнели гряды алюминиевых мисок на узких полках. Все как обычно. Только вместо Марии у чана с картошкой сидела незнакомая женщина в белом платочке, туго натянутом до густых черных бровей. «Хазбулат удалой, бедна сакля твоя!» Скучным голосом выводила тетка, широко разевая рот с торчащими мелкими зубами. Картошины сонно шевелились в ее вялых узловатых пальцах. «Тю!» – удивленно протянула Галка. «Надо же!» Тетка окинула девчонок светлым немигающим взглядом, потом зевнула, потянулась и встала, двинув кирзовым сапогом мешок с картошкой. «Что надо?» «А где Марья?» – спросила Зорька. «Нету вашей Марьи. Директор в прачечную перевел». «А кто же теперь на кухне?» «Я. Идите, идите отсюда. Кому говорю? Нечего вам здесь оттираться». Она пихнула девчонок с порога и захлопнула дверь. «Вот чумная!» – уязвленно прошипела Галка. «Еще и дверью хлопает, щука. Откуда она взялась?» «И правда, щука!» Галка ехидно засмеялась, приставила к раскрытому рту тыльной части руки с растопыренными пальцами. «Зубище его, страхолюдина противная!» Галка рывком открыла дверь. Тетка стояла у плиты, помешивала деревянной ложкой в зеленой эмалированной кастрюле. На кухне расплывался пряный запах вареного мяса, сдобренного красным стручковым перцем. Галка прислонилась плечом к косяку, шумно втянула в себя мясной дух и уставилась на тетку нахальными глазами. «Это что, на завтрак мясо будет?» Тетка быстро прикрыла кастрюлю крышкой, отскочила от плиты и замахала перед Галкой руками, точно пыталась отогнать от девчонок запах мяса. «Вы чего здесь лазаете?» Срывающимся злым голосом закричала она. Галка отскочила, толкнула спиной Зорьку. Дверь перед ними снова захлопнулась. Во дворе что-то заскрипело. Из-за угла флигеля показалась темная фигура в мохнатой ушастой шапке. «Хаячу!» — крикнула фигура высоким протяжным голосом, взмахнула рукой, и к двери кухни важно подплыл громадный верблюд, волоча за собой скрипучую арбу с большими колесами. Возчик забросил поводья на горб верблюда, снял с арбы мешок и, весело хекнув, взвалил его на спину. «Эй, хозяйка, продукт привез!» Широко распахнув дверь, он втащил мешок в кухню, перевалил его на стол и достал из-за пазухи смятые бумажки. «Тут пиши, все привез, все получил. Один мешок госпиталь, один мешок детский дом. Все правильно. Директор будил, окно стучал, сказал кухню вези. Кухня привез, пиши, пожалуйста. Хороший продукт, крупа гречневый». «Гречневая крупа!» — обрадовалась Зорька. «Вот здорово, теперь хоть кашу будут варить». Галка подмигнула Зорьке и пропела ей на ухо шепотом. «Гоп, мои гречаныки, гоп, мои мыли!» Возчик вышел из кухни. «Повестку получил. Война идем!» Ни с того ни с сего гордо сказал он и сделал руками так, словно держал у плеча винтовку. «Весь фашист! Бах-бах!» Он засмеялся, снял с горба верблюда вожжи и вскарабкался на арбу. «Чу-чу!» Натягивая вожжи, закричал он. Верблюд лениво качнулся, изогнул длинную шею и поволок арбу со двора, увозя веселого возчика. На пороге показалась тетка. «А вы еще здесь? Все выглядываете, да вынюхиваете?» прошипела она. «А мы не выглядываем», — обозлилась Галка. «Очень надо». Дверь хлопнула, громыхнула изнутри засовом, и в ту же минуту над головами девчонок раздался бас. «Так-так, собственно говоря, попрошайничайте, а?» Зорька с Галкой прижались к стене. Перед ними, постукивая палкой по краге, стоял Кузьмин в накинутом на плечи новом дубленом полушубке. «Не, мы к Маре!» – растерянно пролепетала Зорька, ежась под насмешливым взглядом Кузьмина. Он усмехнулся, провел пальцем по тонким побритым усам, покивал головой. «Понятно, собственно говоря, что не к Проскевье Семеновне!» И внезапно повысил голос. «Марш отсюда! И чтоб я больше вас здесь не видел! Что? Повторите!» Дверь кухни скрипнула. Просковья Семеновна плавно переступила порог, вытерла руки о фартук и низко поклонилась Кузьмину. «Ах, ты мне, Степан Федорович!» Задушевным голосом, чуть шепелявя, пропела она. «Уж так-то вы сердце свое надрываете заботой. Не гневайтесь на бедных сироток. Голодные, вот и не имется». Зорька и Галка оторопело смотрели на новую повариху. Не меньше их был удивлен и Кузьмин. Он шагнул к поварихе и что-то тихо сказал, закрывая ее спиной от девчонок. Повариха ответила ему сначала шепотом, а потом произнесла громко. «Ах, темнее! Не беспокойте свою душу тревогой, Степан Федорович! Не обижу ваших деточек! и накормлю, и напою». Кузьмин пожал плечами и ушел, широко и твердо переставляя свои длинные, негнущиеся в коленях ноги в желтых, скрипучих крагах. Просковья Семеновна привела девочек в кухню, усадила возле чана с картошкой, дала ножи. «Ах, темнее!» – ворковала она. «Изголодались, верно, деточки?» «Факт, изголодались!» – подтвердила Галка, принимаясь чистить картошку. Зорька хмуро помалкивала. «Не поймешь ее, то гнала, то привечает, как родных дочек». Повариха отошла к плите, принялась помешивать варево в котле. Сыпнула соли, попробовала, поморщилась, будто хватило уксуса. В багровом отсвете печки лицо ее казалось каким-то расплывчатым. Светлые глаза, даже когда она улыбалась, оставались холодными. «Ты чего?» – шепнула Галка, взглянув на Зорькино хмурое лицо. «Так, щука она скользкая, вот что. А тебе не все равно, лишь бы жрать дала». Просковья Семеновна кинула быстрый взгляд на девчонок. Они замолчали, старательно сдирая с подмороженной картошки мокрую гнилую кожуру. «Изголодали сиротиночки!» — снова запела повариха. «Мы не сиротиночки!» — сказала Галка. «У нас все на фронте!» Повариха вздохнула, подперла щеку ладонью и облокотилась на беленый край плиты. «Глупые вы еще! На то она и война, чтоб сирот оставлять! Ах, темне, что же мне с вами делать? Военное время страдальное, никто даром хлеба не даст!» Девочки только вздохнули. «А с такой кормежки быстро ноги протянешь!» Продолжала повариха, кивая на котел, где жидко булькало оттало. «А то нет!» Согласно сказала Галка и, незаметно подтолкнув молчавшую Зорьку, добавила со слезливыми нотками в голосе. «Прямо живот к спине прирос, сил никаких нет терпеть!» Повариха снова вздохнула, подошла и села рядом с Зорькой на скамейку. «Я сразу поняла, что вы, деточки, толковые. Себе во вред не станете языком лишнее трепать, верно? Недаром пословица есть. Тише едешь, дальше будешь. Жизнь такая пошла. Ты мне, я тебе, а иначе не проживешь». «Факт», — солидно в тон поварихи поддакнула Галка. Во дворе звонко разнеслись звуки горна. Повариха спешно сунула девчонкам по куску хлеба и почти вытолкала из кухни. «Вот повезло, так повезло!» – радовалась Галка, уминая хлеб. «А ты чего такая?» «Так, противная она какая-то». «Тю!» – заладила одно и то же. «По мне так, какая она ни есть, лишь бы польза была». «Все одно!» Упрямо сказала Зорька, бессознательно пытаясь найти причину беспокойства. «Я одну такую знала, тоже говорила. Тише едешь, дальше будешь, а сама немцев ждала». «Ну и что же, подумаешь, говорила, людей-то вон сколько, миллионы тысяч, а слова для всех одинаковые. По словам нельзя судить, твоя тетка немцев ждала, а щука нам хлеба дала». Резонно заметила Галка и, хлопнув Зорьку по плечу, засмеялась. «Да брось ты! Кто много думает, у того морщины вырастают!» Зорька растерянно посмотрела веселые Галкины глаза. «А ведь верно! Вот Саша все время говорит, учи уроки, и Наташка то же самое твердит. А они же разные! Разве сравнить Сашу с Наташкой? Да ни за что!» «И все-таки...» «Как ты думаешь, про что эта щука велела молчать?» — спросила Зорька уже у входа в здание. Галка неопределенно пожала плечами. «Не знаю. Верно, про хлеб. боялась, что скажут, зачем дала. «А чего Марю перевели?» «Но чего ты пристала?» — рассердилась Галка. «Вот чумная, чего, чего? Нам-то что?»